Виконт вышел из дома герцогини в странном смятении. Он махнул платком швейцару, и тут же к крыльцу подкатила его карета. Собственно, это была не карета, а наемный экипаж, но весьма приличный. Лакей распахнул дверцу, виконт вскочил на ступеньку, сел на мягкое сиденье и задумался. Герцогиня и впрямь как будто видит людей насквозь. В карты с ней лучше не играть. Но неужели она права, и дядюшка не даст ему денег? У него, кажется, действительно завелась молодая любовница. А в его возрасте это дорогая забава. Карета мягко катилась по брусчатке, и виконт начал уже задремывать, как вдруг, совсем рядом с ним, прозвучал незнакомый холодный голос. «Здравствуйте, сударь». Виконт вздрогнул и поднял глаза. Напротив него в карете сидел незнакомый господин в черном плаще поверх черного же камзола с пудренным париком и в черной бархатной полумаске. Между коленями незнакомца была зажата черная трость с серебряным набалдашником в виде змеиной головы. «Кто вы?» — испуганно воскликнул виконт и дернул за шелковую ленту, подавая кучеру знак остановиться. Карета, однако, ехала дальше. «Кто вы и как оказались в моей карете?» «Это вас не должно интересовать. Интересовать вас должно совершенно другое». «Что же? Вы проиграли немалые деньги герцогине де Рашфор. Отчего это вас занимает? Это мой долг, и я намерен полностью по нему расплатиться». «Намерен и не сомневаюсь, но, боюсь, ваши возможности не совпадают с вашими желаниями». «А вам-то что? Поверьте, я ваш друг. Я даже не знаю вашего имени». «Что вам до него? Зато я знаю, что герцогиня дала вам некий флакон. Так вот, не пускайте его в дело». «Откуда вы все это знаете? И еще раз повторяю, я не имею обыкновения разговаривать с людьми, чьего имени не знаю. Это, в конце концов, неприлично. Так что соблаговолите представиться. Или покиньте мою карету». «Покинуть? Можно и покинуть». Незнакомец открыл дверь кареты, в которую тут же ворвался сырой холодный ветер, повернулся к виконту и проговорил своим странным голосом. «Мы еще встретимся». «Куда вы? Вы убьетесь!» — воскликнул виконт, но незнакомец уже шагнул в пустоту, и ветер подхватил его, как осенний листок. Виконт выглянул из кареты, думая, что увидит на обочине окровавленный труп, но ничего подобного не увидел. Улица, по которой проезжала карета, была совершенно пуста.